Накануне ожидаемой битвы с венграми поняк в полночь отъехал от войска в поле и стал выть по-волчьи. Ему вторили голоса множества волков. Таково было половецкое гадание. «Завтра, — сказал баняк, — мы победим угров». Дикое предсказание половецкого хана сбылось. «Баняк, — говорит современный летописец, — сбил угров в мяч так, как сокол сбивает галок. Венгры бежали. Много их потонуло и в Вагре, и в Сане. Давид двинулся к Владимиру и овладел Владимирской волостью. В самом городе сидел Мстислав Святополкович с засадой гарнизоном, состоявший из жителей владимирских пригородов — берестьян, пинян и выгошевцев. Давид начал делать приступы. Дождем сыпались с обеих сторон стрелы, осаждающие закрывались подвижными вежами. Осажденные стояли на стенах за досками. Таков был тогдашний способ войны. В одну из таких перестрелок 12 июня 1099 года стрела сквозь скважину доски поразила насмерть князя Мстислава. Осажденные после его смерти терпели тягостную осаду до августа. Наконец, Святополк прислал к ним на выручку войско. Августа 5-го Давид не устоял в битве с присланным войском и бежал к половцам. Победители ненадолго овладели Владимиром и Луцком. Давид, пришедший с баняком, отнял у них и тот, и другой город. Намерение Мономаха соединить князей на единое дело против половцев не только не привело к желанной цели, а напротив — повело к многолетней войне между князьями. Для русской земли от этого умножилось горе. Однако на следующий 1100 год Мономаху таки удалось опять устроить между князьями совещание и убедить Давида Игоревича отдаться на княжеский суд. Давид сам прислал князьям послов по этому делу. К сожалению, мы не знаем подробностей подготовки к этому делу. 10 августа князья Владимир Мономах, Святополк, Олег с братом Давидом сошлись в Витичеве, а через 20 дней 30 августа они снова сошлись на том же месте, и уже тогда был с ними Давид Игоревич. «Кому есть на меня жалоба?» — спросил Давид Игоревич. «Ты присылал к нам, — сказал Владимир, — объявил, что хочешь жаловаться перед нами за свою обиду. Вот теперь ты сидишь с братьею на одном ковре. На кого у тебя жалоба?» Давид ничего не отвечал. Тогда князья сели на лошадей и стали врознь, каждый со своей дружиною. Давид Игоревич сидел особо. Князья рассуждали о Давиде. Сначала каждый князь со своей дружиною, а потом совещались между собою и послали Давиду от каждого князя мужей. Эти мужи сказали Давиду такую речь. «Вот что говорят тебе братья. Не хотим мы тебе дать стола Владимирского за то, что ты вверг нож между нас. Сделал то, чего еще не бывало в русской земле, но мы тебя не берем в неволю. Не делаем тебе ничего худого, сиди себе в Бужске и в Остроге. Святополк придает тебе Дубин и Чарториск, а Владимир дает тебе 200 гривен, да еще Олег и Давид тебе дают 200 гривен». Потом князья послали к Володарю такое слово: «Возьми к себе брата своего Василька, будет вам обоим Перемышль. Хотите — живите вместе, а не хотите — отпусти Василька к нам, мы будем его кормить». Володарь с гневом принял такое предложение. Святополки Святославичи хотели выгнать Ростиславичей из их волости и послали приглашать к участию в этом предприятии Владимира, который после съезда в Витичеве поехал в северные свои области и был на Волге, когда пришел к нему вызов от Святополка идти на Ростиславичей. «Если ты не пойдешь с нами, то мы будем сами по себе, а ты сам по себе». Видно, что и на Витичевском съезде Владимир не ладил с князьями и не совсем одобрял их постановление. «Я не могу идти на Ростиславичей», — отвечал он им, — «и приступать к крестное целование. Если вам не нравится последнее, принимайте прежнее, то есть постановленное в Любиче». Владимир был тогда так огорчен, как показывают и слова в его духовной, касающиеся описываемого события. По этому поводу он счел уместным привести выражение из Псалтыря: «Не ревнуй лукавствующим, не завиди творящим беззаконие». В самом деле, то, чем покончили князья свои междоусобия, мало представляло справедливости. Владимир не противоречил им во многом, потому что желал прекратить междоусобие, чтобы собрать силы русских земель против общих врагов половцев. Святополку, как киевскому князю, хотелось, подобно своим предшественникам, власти над Новгородом, и для этого он желал посадить в Новгороде своего сына. Между тем, там уже был князем сын Мономаха Мстислав. Владимир уступил Святополку, а вместо новгородского княжения Святополк обещал Мстиславу Владимирское. Мономах призвал Мстислава из Новгорода в Киев, но вслед за Мстиславом приехали новгородские послы и повели такую речь Святополку: «Приславшие нас велели сказать: не хотим Святополка и сына его. Если у него две головы, то посылай его. Нам дал Мстислава Всеволод, мы его вскормили, а ты, Святополк, уходил от нас». Святополк не мог их переспорить и не в состоянии был принудить новгородцев исполнить его волю. Мстислав опять вернулся в Новгород. Новгород по своему местоположению за неприступными болотами и дремучими лесами чувствовал свою безопасность. Туда нельзя было навести ни половцев, ни ляхов. Нельзя было с иноземною помощью овладеть Новгородом. С тех пор Владимир непрерывно обращал свою деятельность на ограждение русской земли от половцев. В 1101 году Владимир поднял князей против них, но половцы, услышав о сборах русских князей одновременно от разных орд, прислали просьбу о мире. Русские согласились на мир, готовые наказать половцев за первое вероломство. В 1103 году этот мир был нарушен половцами, и Мономах побудил русских князей предпринять первый наступательный поход на половецкую землю соединенными силами. В летописи этот поход описан с большим сочувствием, и видно, что он сделал впечатление на современников. Киевский князь со своей дружиною и Владимир со своею сошлись на Долобске, на левой стороне Днепра, близ Киева. Князья совещались в шатре. Святополкова дружина была против похода. Тогда раздавались такие голоса: «Теперь весна! Как можно отрывать смерда от пашни? Ему надобно пахать!» Но Владимир на это возразил: «Удивительно, что вы не жалеете смерда, а жалеете лошадь, на которой он пашет. Начнет смерд пахать, прибежит половчин и отымет у него лошадь, и его самого ударит стрелою и ворвется в село, и жену, и детей его возьмет в полон». Дружина Святополкова ничего на это не могла возразить, и Святополк сказал: «Я готов». «Ты много добра сделаешь», — сказал ему на это Мономах.